Затем, то есть, что у нас, то есть, между суджудами или же после суджудов происходит, это ат-ташахуд. Это ат-ташахуд. То есть ат-ташахуд дословно переводится, что свидетельство единобожия, то есть, или же свидетельство о чем-то. Хорошо, то есть, их бывает у нас два. Два ташахуда, то есть, во многих молитвах, кроме тех молитв, которые только два раката, то бывает только один ташахуд, он и бывает последним. То есть, у нас бывает первый и последний ташахуд, первый и последний. В трех и в четырех ракатной молитве бывает у нас первый и последний ташахуд. Что касается первого ташахуда, говорит шейх Фимакана, саллаллаху алейхи ва саллама, еджлису лит ташахуди бад аль-фараги мин ар-ракати ath-thaniya, фа иза канат ас-салату ракатейн кас-субх, джаласа муфтаришан, кама кана еджлису байна ас-садждатейн, ва казалика еджлису фит-ташахуд ал-уля ау ал-аввал ташни мин ас-сулатсия ва ар-рубайя. То есть посланник алейхи саллату сам затем садился на ташахуд. Садился на ташахуд. Ташахуд, то есть то, что мы читаем там, это что ат-тахият и так далее. И то есть, когда молитва была из двух ракатов, то посланник, алейхиссалату сам садился, то есть муфтариш. У нас, смотрите, алифтираш, джильсату лифтираш, или же муфтариш, это кто? То есть, это вид сидения, когда, как мы и описали, то есть, своим бедром и своими ягодицами, он, то есть, ягодицами на подошву свою, хорошо, то есть, и это, внешнюю сторону подошвы он кладет на землю, левой ноги, хорошо, то есть, и садится таким образом, и правая нога, упираясь пальцами, то есть, в землю, хорошо, таким образом, чтобы пальцы смотрели и внешняя сторона. На подошве смотрела в сторону кыблы. То есть таким образом садится. И в двухракатной молитве, или же в трех- и четырехракатной молитве в первом ташахуде, хорошо, то есть человек садится таким образом, У амара бихил муси ас-салату факалля, то есть и повелел он это тому, кто то есть должным образом не совершал молитву, сказав: «Файда джалеста фи васта ас-салати фатмаин вафтариш фахида кальюсра фумма ташахуд». То есть когда ты сядешь посередине своей молитвы, то есть будь спокоен, и то есть положи, то есть ляг или же сядь на свое бедро, хорошо левое, то есть и на ягодицы, как мы описали это сидение. Сумма ташахад, затем, то есть читай ташахуд, хорошо, то есть или же произнеси слова свидетельства, тахьят и так далее. Абу Хурайра радиаллаху анху говорил: «Нахани халили ан икаин ка икаил кельб», и в хадисе ахар кана янха ан укбати шайтан. Тамам, то есть говорил, то есть Абу Хурайра радиаллаху анху, то есть, что посланник алейхиссалям запретил мне сидеть подобно тому, то есть как сидит собака, или же запрещал садиться на корточки подобно шайтану. Это один и тот же то есть маджлис, одно и то же видение, то есть сидение, хорошо, то что описано собакой и так далее, или же обезьяной, или же шайтаном и так далее. وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ في رواية ركبتي اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذي وفي رواية ركبتي اليسرى باسطها عليها. تمام. То есть каким образом человек садится в, то есть на ташахуд? С правой руку, хорошо, то есть басыта, то есть грубо говоря, то есть таким образом расставив немножко пальцы, кладет он либо же на свое бедро, то есть либо же на вот эту часть, хорошо, либо же на колено. Пришло так. То есть либо же, то есть здесь руки у него будут, либо же здесь. То есть обе руки, хорошо. На. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. И это тоже очень важно, что когда человек, то есть совершает ташахуд, то есть мы сказали, что рука у него должна быть либо же здесь, то есть на бедре, либо же на колене, и его, то есть предплечье, хорошо, то есть до локтя должны быть что так же, то есть не вот таким образом он сидит, а вот. То есть рука, хорошо, то есть либо так, либо так. И то есть поднимает, естественно, палец, как об этом сейчас придет. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. Хорошо, то есть и запретил посланник алейхиссалям во время молитвы человеку, который оперся, то есть на левую руку, то есть таким образом положил руку, хорошо, то есть и сидел, то есть либо подняв свои колени, либо же просто, то есть сидел, оперевшись на свою левую руку, сказав, что это сидение, то есть таким образом сидят иудеи. В другой версии говорится: «Ля тажлиса када иннама хазихи джильсату ллазина юадзабун». Сказал он ему, то есть не садись таким образом, поясни это, то есть этот вид сидения, это сидение тех, кто, то есть наказан Всевышним Аллахом Субханаху Тааля, или же сказал: «Хияқиъ датуль мағдуби алейхим». То есть это вид сидения тех, на кого пал гнев Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Нам. И проблема то, что то есть, известно среди многих мусульман, что нельзя так садиться, и говорят, что это сидение иудеев и так далее, в то время как хадис пришел про сидение в молитве, во время молитвы. И это ишкаль, Аллах алям, то есть нужно проверить этот вопрос. Еще раньше, когда читали эту книгу, тоже то есть, интересно было, субханаллах, так и забыл проверить это, то есть это сообщение и так далее, говорится ли это только про молитву и так далее, Аллаху тааля. В любом случае, то есть следующая тема у нас что? То есть о том, что нужно шевелить пальцем, когда человек обращается к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля во время ташахуда. Говорит, وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابعه كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. تمام. То есть каким образом посланник алейхиссалату вассалям садился уже непосредственно на ташахуд, на тахият? То есть как мы сказали, что руки, то есть руки, если то есть я сижу, хорошо, то есть руки бывают либо же на бедрах, либо же мы сказали на коленях. То есть таким образом или же таким образом. Тамам, то есть локти, то есть и предплечье, то есть вот эта часть, точнее, она то есть, должна лежать то есть, на бедрах. Тамам. И затем что? То есть человек, то есть посланник алейхиссалям, «Юширу би исбаги аляти талиль ибхам», то есть палец, который после большого пальца, то есть имеется указательный палец, должен смотреть в сторону Кыблы. Не таким образом, не таким образом, а в сторону Кыблы смотрит. В сторону Кыблы смотрит. Тамам, «Ваярми басараху илиха». Лицо видно? Тамам. То есть должен что? Смотреть глазами на палец. Смотреть глазами на палец. Смотреть глазами на палец не значит, что человек вот так смотрит. Хорошо голову опускать. Нет. Его голова, мы сказали, что основа, у него голова должна быть прямо. Хорошо, то есть его суставы все должны быть выпрямлены. И он поэтому что? То есть смотрит на место суджуда. Хорошо, то есть когда совершает ташахуд, он глазами смотрит, только глазами смотрит на палец. Не голову поворачивает, а то есть голова у него прямо должна быть, но глазами смотрит на свой палец. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. Смотрите, когда посланник алейхиссалату вассалям, то есть совершал ташахуд, то есть собирал всю свою руку в кулак, то есть всю свою ладонь в кулак, кроме двух пальцев. Это большой палец и тот, который идет после него, это указательный палец. И то есть указательным пальцем он указывал в сторону Кыблы, хорошо, то есть или же в сторону Каабы. Большой палец он клал на свой, то есть средний палец. То есть вот таким образом. Вот таким образом. Хорошо, то есть вот. Или же вот. Иногда, то есть вот аратан кана юхаллику бихима халка, то есть иногда, то есть делал из них кольцо. То есть вот так пришло в сунне посланника алейхиссалату вассалям, хорошо, и вот так. То есть это и это. Вот два вида, хорошо, то есть поднятие пальца. Вакана ярфау исбаху юхаррикуха яду биха. Иногда, посланник алейхиссалату вассалям поднимал свой палец, как мы говорим, и шевелил им. Шевелил им. То есть вот что такое шевеление. Не вот это. Не вот это. Хорошо. То есть некоторые слова юхаллиху, то есть кольцо делал, вот так поняли, и крутят его. Или же некоторые вот так делают, например. Это не называется шевеление. Это называется поднятие и опускание. То есть шевеление вот. Ваякуль, то есть и посланник алейхиссалату сам говорил, лахия ашадду аля шайтана мин аль-хадид, яни саббаба. Говорил, что этот палец, когда то есть, ты им шевелишь таким образом, тяжелее для шайтана, чем железом. То есть если ты его железом бил бы или просто в своем ташахуде делал так, вот это для него тяжелее. Это для него тяжелее. Когда у имама Ахмада спросили, каким образом, то есть он медленно делал и так далее, кана юхаррикуха шадидан, то есть быстро делал. Вот. То есть вот таким образом поминает Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Хорошо, то есть хорошо. Когда именно это делается? Когда поминается Аллах Субханаху Тааля? Нет. От самого начала до самого конца ташахуда. То есть человек начинает «Ат-тахияту лилляхи вас-салавату ват-тайбату вас-саламу» и так далее, и так далее. То есть вот таким образом. Хорошо, все это время человек шевелит своим пальцем. Не вот так мы сказали, не вот это и так далее. Просто хорошо, то есть на... То есть, не, то есть не, чтобы не было то есть, отхождения, то есть от Кыблы и так далее. Нет, вот. И это до самого саляма, иншаллах. Ну, и мы говорим про первый ташахуд, вот поэтому, то есть, салям здесь не совсем актуален, но в любом случае, то есть, понятно. На. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض, يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. Тамам, то есть, То есть, и сподвижники, говорят, хорошо напоминали друг другу об этом, то есть, каждой молитве, хорошо, чтобы человек, то есть, обращался, то есть, к Аллаху Субхану Тааля таким образом, хорошо в этом сидении. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. И посланник алейхиссалям таким образом делал в обоих ташахудах, в первом и в последнем. وراى رجلا يدعو باصبعيه فقال احد احد واشار بالسبابه. То есть один хорошо, то есть из сподвижников делал двумя пальцами, то есть вот таким образом сидел. Хорошо, или же, то есть, ну, Аллах вот таким образом, обычно в тафсире приходит. Хорошо, и посланник алейхиссалям сказал احد احد, одним. Хорошо, то есть вот только одним пальцем. И не является, братья, правильным мнение тех, кто говорит, что между двумя суджудами также должен, то есть палец находиться в таком же положении и так далее и тому подобное. Аллаху тааля, потому что у нас нет на это указания. Наоборот, то есть у нас указание, что основа, что посланник алейхиссалям вот таким образом сидел. Но именно в ташахуде пришло, именно в ташахуде, что он делал так. Хорошо, то есть поэтому, то есть мы не можем сказать, что Это подобно тому хадису, например, что руки на грудь и так далее. Потому что руки на грудь в общем молитве делается. Что касается ташахуда, именно когда человек читает ташахуд, посланник алейхиссалям поднимал палец и так далее. Поэтому основа в этом, хорошо, кроме ташахуда, что человек, то есть складывает свои пальцы таким образом. Нам. Уджубу ташахуд аль-ауаль ва машруиату ад-дуаи фи, то есть что является обязательным совершение первого этого ташахуда и что нужно, то есть в нем обращаться с молитвами к Аллаху субхана ва тааля. Фума кана саллаллаху алейхи ва саллям якрау фи кулли ракъатайни ат-тахия, то есть в каждых двух ракатах посланник алейхиссалям читал ат-тахият, ат-тахият. Ва кана аввал ма йаткалму бихи 'инда аль-къида ат-тахияту лиллях, то есть когда садился, первое, что посланник алейхиссалату ва саллям говорил, это было что? Ат-тахияту лиллях и так далее. Это значит что? Что человек не говорит «Рабби ахфирли», «Аллахма ахфирли», «Вархамни» и так далее, уже когда, то есть на второе, то есть на ташахуд садится. Просто убирать палец, это все верно? Пришло, то есть во многих версиях, что посланник алейхиссалям указывал. В одной версии добавочно пришло, что он еще и двигал. И поэтому, то есть эта версия делает тафсир, то есть толкование тем остальным версиям. Поэтому, то есть, просто, то есть, те передатчики не упомянули шевеление пальцем, а один, то есть, передатчик упомянул дополнительную пользу, что он не просто указывал, он еще и, то есть, шевелил этим пальцем. Аллаху алим. И это является сунной посланника, алейхиссалям, и, то есть, усиливает это значение, то, что оно является правильным, другие хадисы, в которых посланник, алейхиссалям, говорит, что это, например, тяжелее, или же каждое движение, пришло имам Ахмада, что каждое движение тяжелее для... То есть, почему движение, если палец должен в статичном положении быть? Нет. То есть, хорошо, то есть, у нас, то есть, в каждое движение, то есть, для шайтана тяжелее и так далее, и так далее. На. وَكَانَ إِذَا نَسِيَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. То есть, если посланник, алейхиссалям, забывал совершение первого ташахуда, хорошо, то он что делал? Два суджуда из-за то есть того, что он забыл, то есть этот ташахуд. То есть, во-первых, смотрите, у нас что касается суджуда сахву, есть несколько вопросов в этом вопросе. Тамам, то есть в этом понятии точнее. Садждату сахву, то есть вот этот хадис, это из тех хадисов, которые ученые приводят довод, что у нас садждату сахву бывает двух видов. Садждату сахву, то есть суджуд или земной поклон, который совершается в искуплении забывчивости, когда человек забыл что-то или же по забывчивости что-то сделал в молитве. Тамам, то есть бывает двух видов, либо же перед салямом, либо же после саляма. То есть это из хадисов, которые указывают на то, что если человек упустил что-то, не совершил что-то, то должен он суджуды эти делать до саляма. То есть посланник алейхиссалям, если забывал совершить ташахуд, то есть уменьшилась его молитва так или не так, то тогда он добавлял в самой молитве до саляма. Если же он что-то добавлял к молитве, хорошо, то есть, или же то есть сомневался и так далее и тому подобное, то тогда то есть он совершал два суджуда после саляма. Поэтому то есть говорят, что то есть джабру нақсы без суджуди кабля салям, ва, то есть джабру зияда без суджуд бада салям. То есть хорошо, если человек хочет исправить то, что он не доделал в молитве, то тогда он совершает суджуд перед салямом, а если же то есть за добавку хочет, хорошо, то есть исправиться, то тогда он делает два суджуда после молитвы тамам. И то есть что касается человека, который молится имамом или же самому, сам и так далее и тому подобное. Как ему понять, если он забыл про свой первый ташахуд, дозволяется ли ему вернуться или же не дозволяется? Ученые говорят таким образом, что если человек совершал, то есть хорошо, то есть поднимался, и он должен был что? Сидя, продолжить ташахуд, так или так? Там он начал подниматься. Ученые говорят, если он уже не встал ровно, то есть не выпрямился, то он, то есть, например, еще, то есть вот он поднимается, Аллаху Акбар, ему говорят, Субханаллах, он вспомнил и обратно сел. Можно или нет? Можно, и это будет правильно. Там, если же он сказал Аллаху Акбар и уже встал, то тогда ему напоминают, говорят Субханаллах и так далее. Что ему нужно делать? Ему нужно продолжать свою молитву. Почему? Пока по причине чего? Мы сказали, что хукм первого ташахуда какой? Ваджиб. Хукм стояния какой? Рукн, столб. Если не совершит, то молитва недействительна. И поэтому не возвращаются из-за того, что выше в своем хукме, к тому, что ниже в своем хукме. Но до того, как он встал из татамма каиман, то есть пока он полностью, то есть не выпрямил свою спину, не сложил руки на грудь там и так далее, до этого что? То есть до этого он может еще вернуться, потому что он не вошел, то есть полным образом он не зашел в рукн. И поэтому мы говорим о том, что недействительна молитва того, кто, то есть, янкур кенукрат дик, то есть, который, то есть, суджуды совершает, или же, то есть, не поднимается должным образом после руку. Почему? Потому что он не совершил рукн, в принципе, то есть, он упустил рукн. Он должен был встать, должен был выпрямить свою спину, он этого не сделал, поэтому молитва является недействительной. Поэтому человек, когда, то есть, уже выпрямил спину, хорошо, то есть, встав, то тогда что? тогда он уже не возвращается в ташахут. Если он не успел, то есть только начал и так далее, то потом, то он что? Возвращается и садится. Ничего не говорит при этом. Ни обратно такбир не дает и так далее, просто садится. Тамам. Что спросить хотел? Сажда саху делает до саляма потом, да, получается? Если он упустил. Да, если что-то упустил он в молитве, то тогда он делает сажда саху, то есть перед салямом. Если он, то есть, что-то добавил, то это делает после саляма. Ошибка, нельзя так было делать. Нельзя было так делать. Если успел вернуться, то не делать? Делает, конечно, он же ошибся. Если он успел вернуться обратно, ему таспия сделал, он все равно делает два суджуда, что он начал вставать. Ну, ладно. Что это? Если в конце молитвы придет у нас, что последний ташахуд является рукном, тогда он возвращается. Если на пятый ракат встал, например, человек, ему сказали, субхана обязан вернуться. Даже если он фатиху начал уже читать, обратно возвращается и садится, так как этого рукава, то есть этот ракат дополнительный, нету. И это, то есть он обязан был на рукн свой сесть. Возвращение рукн у нас нет проблемы. То есть если рукн, например, упустил человек. На. Ида калят, ида каатум. Брат спрашивал, нельзя так делать. Нельзя так делать, неправильно, ошибся он. Да, да, за ним молитву продолжает, но он не должен был так делать. Аллаху та'аля. После саляма нет, ташахуд, естественно, не делается. Если саджда саху делаешь после саляма, просто делаешь два суджуда и еще раз салям даешь. Никакого ташахуда, ничего в этом нет. Последний. Если имам два раза ошибся в молитве, несколько ошибок совершил, один сажда саха делает. Да, да, только один. На. Ида кааттум фи кулли, то есть, оно, в принципе, то есть вопрос сажда саху, то есть многие ученые сказали, что делай каждый сажда саху после саляма, то есть и выйди из разногласий и так далее, но нет проблем. То есть даже если человек перепутает, например, после саляма, перед салямом, иншаллах таля, в этом нет проблем. Иншаллах таля, в этом нет проблем. На. Также посланник, алейхиссалям, повелевал это и говорил, «Ида каатум фи кулли ракатейни факулю ат-тахияту иля ахри». То есть, как говорил посланник, алейхиссалям, когда вы сядете после каждого второго раката, то говорите ат-тахияту лиллах и так далее. «Валия тахайр ахадукум мина дуая ааджабаху илейхи фальяд уллаха азза ваджалла бихи». То есть, и пусть каждый из вас выберет из дуа то, что ему нравится, и просит, обращается к Аллаху субханаху тааля, этими словами сказал, то есть, на. Здесь у нас, смотрите, братья. Именно, то есть, дуа, которая делается после ташахуда, дуа, которая делается после ташахуда, ученые многие обуславливали, чтобы оно было из числа тех мольб, которые узаконены в шариате, то есть пришли в шариате, либо же в книге Аллаха, либо же в сунне посланника алейхиссалям. Раббана атина фиддунья хасна, филь ахирати хасна, укина азабан нар, например. Аллахумма иллям тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин, и так далее, и так далее. Рабби зидни ильма. То есть те, которые пришли у нас в книге Всевышнего Аллаха субхана, или же то, что у нас пришло в посланника, от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма «Кфини бихалялика анхар харамик вахнини бифадлика амман сивак», например, и так далее. То есть такие дуа, такие мольбы, которые достоверно пришли у нас в Коране или же в Сунне. Почему? Потому что мы говорим, какая разница между, то есть, мольбами во время ташахуда и мольбами во время суджуда. Во время суджуда мы сказали, посланник, алейхиссалату вассалям, сказал «фа акфиру дуа фиги», то есть много совершайте дуа. То есть лев мутлах, то есть в общем, то есть сказал, не обуславливая какое-то определенное, хорошо, то есть поминание, то есть и так далее и тому подобное. Что касается, то есть ташахуда, посланник, алейхиссалям, сказал, валь ета хайер, пусть выберет эту мольбу, которую, то есть выбирают обычно из чего? Из того, что у тебя имеется, так или так, то есть из того, что у тебя есть из книги Аллаха и сунны посланника, алейхиссалату вассалям, Аллаху та'аля алим. وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات. То есть посланник алейхиссалату вассалям сказал, что в каждом сидении говорите ат-тахият, то есть сидение месту после второго раката. وامر به المسيء صلاته ايضا. То есть также повелел посланник алейхиссалату вассалям это тому человеку, который должным образом не совершал свою молитву, как об этом мы уже говорили до этого. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن. И посланник, алейхиссалату вассалям, обучал им их ташахуду, подобно тому, как он обучал их, то есть, сурам из Кур'ана. Сурам из Кур'ана. То есть, имеется в виду, что нужно его заучить и читать его, не добавляя, не убавляя из него ничего. Вот что значит, обучал их таким образом, как обучал их суре из Кур'ана. Как то же самое сказал в хадисе Джабира, например, про ташахуду, про ля илляха илля Аллах, про мольбу аль-истихара, то есть обращение к Аллаху Субханаху Тааля с помощью, то есть трудной, в трудности выбора и так далее и тому подобное. Также сказал, что то есть обучал нас молит мольбе аль-истихара, подобно тому, как он обучал нас суре из Курана. То есть имеется в виду, что ничего не добавляется, не убавляется, то есть таким образом. Не то, что это читается на распев и так далее, нет. То есть это дуа, оно как есть, вот таким образом только и говорится. Вассуннату ихфа'уху, то есть и сунна является что? Произнесение шепотом, то есть или же не вслух. Не вслух, то есть никто не должен «Ат-тахияту лилля» и так далее, нет. Кроме как, если человек хочет обучить кого-то, тогда в этом нет никаких проблем, Аллах Субханта знает лучше. Тамам, разные виды этих ташахудов, то есть «ат-тахиятов», то есть разные формы. Получается, два делаем после даже первого ташахуда? Дозволено, иншаллах. Хотя в некоторых версиях пришло «Иза каада ахадукум минат ташахудил ахир». В последнем ташахуде, валлаху алям. То есть я раньше совершал в обоих ташахудах дуа, затем, когда увидел эту версию хадиса, остановился. Валлаху алям, шейх говорит, что можно и в первом, и во втором. Хотя есть версия хадиса, насколько я помню, то есть фатафит ташахуд аль-ахир, где посланник алейхи ассалям сказал именно в последнем. Валлаху алям. Если обучать кого-то во время прям моего фарс намаза, я могу так... Сначала не проблема. Не проблем, произносить, если есть нужда в этом. То есть, потому что посланник алейхиссалям на мимбаре молился два раката. И на мимбаре, то есть он намолился, произнося все свои, то есть все свои азкары. То есть если ты молишься для кого-то, чтобы кто-то увидел, как ты молишься и научился, даже если это обязательная молитва или же два раката сунны, например, ты перед ним помолишься, чтобы обучить его, то есть на практике молитве, то в этом нет никаких проблем, и произносишь все то, что ты произносил тихо, произносишь вслух, чтобы научить его, чтобы объяснить ему, но потом разъясняешь хорошо, что произносится, то есть шепотом, что произносится вслух, Аллах Субхану Тааля известно лучше. Тамам. Разные формы ташахуда, говорим у аллямахум саллаллаху алейхи ва саллям, ануан мин ат-ташахуди мин сигхи ат-ташахуд. Посланник алейхиссалату ва саллям научил их разным видам или же разным формам ташахуда. То есть ат-тахият, несколько разных видов пришло на сунне. Первое это ташахуду ибн Мас'уд. То есть это ташахуд ибн Мас'уда. Почему ибн Мас'уда назван? Потому что ибн Мас'уд передал этот хадис. Он говорил: «Аллямани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ат-ташахуда ва каффи байна каффейхи кама юаллимуни сурата мин аль-Куран». То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям обучал меня ташахуду, взяв, то есть обхватив мою ладонь в двух своих ладонях. Дай свою руку. Свою руку, да? Вот таким образом. То есть вот таким образом держал он хорошо его и обучал его, то есть ат-ташахуд, ат-тахият, лилля, вас-салават и так далее, таким образом. Зачем, то есть добавляется с точки зрения хадиса вот это... Все. Хорошо, то есть зачем добавляется это, то есть именно эти слова, что его, то есть моя рука между его руками и так далее, то есть зиядату тасаббут, чтобы ты знал, что он заучил это должным образом, что даже помнишь, что схватил его за руку, то есть и поэтому, то есть когда, то есть человек передает и определенные, то есть сифаты, описания передает, это значит, что человек хорошо, то есть усвоил и знает и помнит и так далее. Я научил он меня таким образом, как он обучал меня суре из Курана, сказал, что ат-тахияту лиллях. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. То есть таким образом говорил التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Означает это приветствие, молитвы и все благие слова принадлежат или же обращены к Аллаху Субханаху ва Тааля. Мир тебе, о пророк, милость Аллаха, его благословение тебе, мир нам и всем праведным рабам Аллаха. Затем говорил, что после этого «Ашхаду алля илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». Я свидетельствую, что нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является его рабом и посланником. «Ва хуа байна захаранейна, фалямма кубида кульна ссаляму аля наби». То есть мы так говорили, когда посланник, алейхиссалату вассалям, был перед нами, то есть мы говорили «Ассаляму алейка, айюха наби, ва рахматуллах баракат», «Ассаляму алейка, айюха наби, ва рахматуллах баракат». Когда же Всевышний Аллах Субхану Тааля забрал пророка, алейхиссалям, то есть посланника, алейхиссалям, не стало, то мы начали говорить не «Ассаляму алейка, айюха наби», а говорили «Ассаляму аля наби». То есть каким образом? «Ат-тахияту лиллях, вас-салавату ват-тайбат, ас-саляму аля наби, ва рахматуллах баракату, ас-саляму алейна, ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». Тамам. То есть также в некоторых версиях говорится, что то есть ассаляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин, то есть мир нам и всем праведным рабам. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что тот, кто скажет таким образом, то есть как будто бы, то есть дал салям каждому праведному рабу, который когда-либо существовал на земле. Из тех, кто был, и из тех, кто будет. Хорошо. То есть представьте себе, какая великая награда, начиная с Адама алейхиссалям до самого последнего, всем ты даешь салям в каждой своей молитве. Даже на беда, на небесах и на земле нам, то, что даже на фисамай валар, то, что даже ангелам и так далее и тому подобное, даже праведным джиннам и так далее. Тамам. Это Ташахуд ибн Масуда. Ташахуд ибн Масуда — это «Тахияту лиллах, вассалавату, ваттайбат, ассаламу аля наби, варахматуллах, баракату, ассаламу алейна ва аля айбадиллахи ссалихин, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх». التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. То есть это один из видов ташахуда. Затем второй вид — это ташахуду ибн Аббас. То есть ташахуд, который пришел в хадисе ибн Аббаса. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول. Говорит он также, что посланник алейхиссалату вассалам обучал нас ташахуду подобно тому, как обучал нас суре из Корана, и говорил: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله. تمام. То есть две версии. Либо говорил «Ат-тахияту аль-мубаракату ас-салавату ат-тахияту аль-мубаракату ас-салавату ат-тайибату лиллах ас-саляму алейка айюха ан-набий ва рахматуллахи ва баракату ас-саляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах. Или же говорил вместо ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах, говорил ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Абду ва расул. То есть либо так, либо так. Мы сказали, что ибн Масуд научил, что «Ат-тахияту лиллах, вас-салавату, ват-тайбат, ас-саляму аля-наби, ва рахматуллах и баракату, ас-саляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илаха илляллах, ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул». Это хадис ибн Масуда. Хадис ибн Аббаса, радиаллаху анхума, «Ат-тахияту аль-мубаракату, ас-салавату, ат-тайбат». «Ат-тахият, аль-мубаракат, ас-салават, ат-тайбат лиллах». السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Или же вместо أشهد أن محمدا رسول الله говорит أشهد أن محمدا عبده ورسوله. То есть это второй вид. Затем третий вид — это ташахуд ибн Умара, который пришел в хадисе, то есть ибн Умара, что он сказал, что посланник алейхиссалям говорил следующие слова: التحياتُ لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. Говорит, то есть ибн Умар, что я добавил сюда еще ва баракату ас-саляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин ашхаду ан ла илаха илляллах. Ибн Умар говорит, я добавил сюда вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. То есть и слова его я добавил, либо же добавлял во времена посланника алейхиссалям и пророка алейхиссалям, то есть не порицал его, или же, то есть я добавил, имеется в виду, что в моем хадисе такая добавка, что в моем хадисе, то есть добавка к какому-то другому, то есть сообщению, Аллаху Та'аля. Поэтому, то есть ташахуд ибн Умара следующий: «Ат-тахияту лиллах, вас-салавату, ват-тайбат, ас-саляму алейка, айюхан набий, ва рахматуллахи, ва баракату, ас-саляму алейна, ва аля ибадиллахи ас-салихин». أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Это уже какая у нас версия идет? То есть третья, так? То есть если не считать, если считать обе версии ибн Аббаса, разница только в ташахуде, то есть шахаде. Четвертая версия — ташахуда би Муса аль-Ашари, то есть то, каким образом это делал Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анху. Он говорил, что посланник алейхиссалату сам говорил: وإذا كان عند القيادة فليكن من أول قول أحدكم. То есть когда один из вас сядет, то есть на втором ракате после второго суджуда, пусть скажет, то есть или же первое, что он скажет, будет: ат-тахияту ат-тайибату ас-салавату лиллах ас-саляму алейка айюха ан-наби ва рахматуллахи ва баракату ас-саляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة. То есть эти семь слов, то есть имеется семь предложений, является что? Тахиятом в молитве. Приветствие, словами приветствия, то есть молитве. То есть человек говорит что? التحيات الطيبات الصلوات لله. Это, то есть, хадис Абу Мусы. Ассаляму алейка, айюха ан-наби, ва рахматуллахи ва баракату. Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. То есть я повторяю это зачем? Потому что, то есть в русской версии, когда, то есть человек, когда будет, например, перепроверять и так далее, если он затем будет слушать уроки, чтобы он слушал правильное произношение, то есть правильная огласовка и так далее, так как в арабской версии, в русской, то есть в русском переводе нет то есть огласовок, а только то есть, есть транскрипция на русском языке, но транскрипция, как мы знаем, то есть точно не передает звуки или же то есть, вид произношения букв. Лау та аля. Затем ташахуд Умара, который пришел в хадисе Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, он говорил, кана радиаллаху анху юаллиму ан-нас ат-ташахуд ва хуа аля минбари якуль. То есть он на минбаре, то есть с минбара учил посланник Умар, радиаллаху анху. То есть это мы говорили, что взял он из сунны посланника, алейхиссалям, обучать людей молитве на минбаре. Обучал он на минбаре, говоря, ат-тахияту лиллах, аз-закияту лиллах, ат-тайибату лиллах, ас-саляму алейк, иля ахри. Повторить сможешь его? На, говорил, что, то есть, ташахуд, то есть ташахуд Умара чем отличался от других ташахудов? Тем, что он начинал, то есть все остальное у нас после ассаляму алейка или же ассаляму аля наби, все остальное одинаковое, в общем, хорошо. То есть начало только, то есть начало разницы. Говорил он тахияту лилля, аззакияту лилля, аттайибату лилля. Аззакият, то есть то же самое, что, то есть мубаракат и так далее, то есть чистые. То есть мольбы, приветствия, чистые, все благие слова, все это обращено к Аллаху, субханаху тааля. Вот что значит аттахият. На. Или ахри мифля ташахуд ибн Мас'уд, то есть и до конца, то есть подобно ташахуду ибн Мас'уда, то есть его ташахуд заканчивается так же, как заканчивается ташахуд ибн Мас'уда, то есть получается ат-тахияту лилля, аз-закияту лилля, ат-тайибату лилля, ассаляму алейка, айюха ан-наби, ва рахматуллахи ва баракату, ассаляму алейна, ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан, абдуху ва расулу. Это ташахуд Умара. Также ташахуд последний, это ташахуд Аиша, ради Аллаху анха. Она говорила, то есть Касим Мухаммад говорил, «Канат Аиша туту аллимуна ташахуда, аля ватуширу бьедиха ватакуль». То есть говорит, Аиша обучала нас, то есть ташахуду, и показывала нам, то есть рукой указывала таким образом, говорила, «Ат-тахият, ат-тайбат, ас-салават, ас-закият лиллах, ас-саляму аля наби» и до конца. Тамам. То есть ташахуд Аиши, как мы и сказали, хорошо, то есть Касим ибн Мухаммад говорит, что Аиша обучала нас этому ташахуду и говорила: «Ат-тахият, ат-тайбат, ас-салават, аз-закият лиллах, ас-саляму аля наби, ва рахматуллахи ва баракату, ас-саляму алейна, ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан, абдуху ва расулу». То есть это ташахуд Аиши. То есть она говорила: «Ат-тахият, ат-тайбат, ас-салават, аз-закият лиллах, ас-саляму аля наби, ва рахматуллахи ва баракату, ас-саляму алейна, ва аля ибадиллахи ас-салихин, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва ашхаду анна Мухаммадан, абдуху ва расулу». И прекрасно будет для мусульмана, чтобы он знал все эти версии, то есть иногда читал это, иногда читал это, иногда читал это. Тамам. То есть, ну, как мы и сказали, что потихоньку, хорошо, то есть потихоньку заучивать новую версию и так далее, из-за того, что пришло в сунне посланника, алейхиссалату вассалям. И, субханаллах, братья, все это сделано из мудрости, как упоминали ученые, из мудростей подобного, чтобы человек, то есть, как сказать, тадждидуль ахд, чтобы он, то есть, не привыкал и по привычке не читал каждый раз, то есть, чтобы не было это у него как дело привычки, хорошо, как дело привычки, что он сразу «Ат-тахияту лилляхи ва салавату ва тайбат, ас-саляму аля наби», то есть даже не задумываясь о значении. Нет, когда он говорит сегодня «Ат-тахият», «Аз-закият» и так далее, то есть хорошо, то есть он вспоминает что-то новое, то есть и он понимает смысл того, что он читает и так далее. Шейх Машхур говорил, что это как однообразный, да, он, когда меняешь, то есть когда одну кушаешь постоянно, привычно бывает. Да, понимаете? То есть, да, то есть примерно, вот, пример еды, например, когда человек одно и то же, каждый день кушает одно и то же, каждый день у него похлебка, он уже не чувствует вкус ее. Но как только ему дадут что-то другое, как только ему дадут что-то другое, хорошо, а, то есть ему, то есть становится вкуснее и так далее. И это из польз многоженства. Хорошо, потому что манго очень вкусный фрукт, так или не так. Но если ты будешь кушать только манго, иногда захочется яблоко, так или не так. Когда ты постоянно кушаешь яблоко, хорошо, иногда хочется покушать апельсин, так или не так. На.